Глава 16. Как разговаривать с детьми о войнах и насилии. В отличие от многих других разговоров, этот нельзя назвать прямо уж обязательным для всех детей. Если вокруг вас все мирно и спокойно, если ребенок вообще не смотрит телевизор и новости, если ему неоткуда услышать про проблемы на мировой арене, то, возможно, у вас не будет нужды в этих объяснениях вплоть до подросткового возраста, а дальше он уже и сам начнет что-то понимать. Но тут есть один тонкий момент. Опросы показывают, что даже дети, которым неоткуда узнать о насилии и преступлениях, все же ухитряются узнать об этом. Возможно, слышат обрывки разговоров взрослых, возможно, видят сцены в кино, возможно, читают про непонятные им поступки и события в книгах. Возможно, что-то им рассказывают другие дети, узнавшие неизвестно где и неизвестно что. В общем, говоря научным языком, встреча с темой все равно случается и может начаться раньше, чем вы думаете. Проблема в том, что любая информация о чем-то угрожающем выглядит жутко и пугающе для ребенка. Да мы и сами-то пугаемся услышанного из разных новостей. Даже если это нас совсем не касается, что уж говорить о детях. Поэтому в некоторых случаях лучше все же поговорить. А в каких-то ситуациях говорить нужно обязательно, чтобы снизить риск психологической травмы и дать выход тревоге. Например, если что-то случилось рядом, или ребенок явно услышал что-то и не может с этим справиться, или что-то произошло с самим ребенком, во всех этих случаях эта глава вам поможет сориентироваться. Как понять, надо говорить или нет? Попробуйте прозондировать почву. Задайте несколько вопросов типа: «Слышал ли ты что-то о странах под названием Сирия и Ирак, событиях в Лас-Вегасе, террористах? Что ты и твои друзья думаете о том, что происходит в? Ты случайно не в курсе, что произошло в Америке, Франции, соседнем городе? Ты знаешь, что такое война, терроризм, преступник? А вот мы с тобой смотрели фильм про. Что ты думаешь о войне, элементах насилия, преступления и прочего?» Из ответов попробуйте составить общую картину, состоящую из трех составляющих. Что ребенок действительно знает? Или думает, что знает, но на самом деле не знает или понимает неправильно? Какие у него есть вопросы, неясности и тревоги? Если ответы говорят о полном неведении ребенка и его явно ничего не беспокоит, то можно не продолжать. Если ваши вопросы вызвали любопытство, пообещайте как-нибудь объяснить, либо скажите, что это не так важно, вы просто хотели уточнить, кто что знает, так как ничего не знаете сами. После этого можете отложить разговор на какое-то время, вплоть до нескольких лет или до того момента, когда ребенок уже сам задаст вам этот вопрос. Если же в ответах явно чувствуется какое-то напряжение или вы слышите разные фантастические версии и объяснения, почерпнутые непонятно откуда, то это подходящий момент, чтобы аккуратно что-нибудь рассказать. Не волнуйтесь, вы не напугаете ребенка еще больше. Скорее наоборот, дети очень боятся, когда ощущают, что тема запретна, и ее нужно обходить молчанием. Так что любые разговоры в этой ситуации будут лучше, чем их отсутствие. Необходимые вводные. Обсуждая любую тему, не забывайте постоянно заверять ребенка, что он и вся ваша семья живут вне опасной зоны и не находятся прямо сейчас в опасности, если это и правда так. Большие беды случаются редко, и лично у вас с семьей очень маленький шанс столкнуться с чем-то таким. Увы, сами дети до этой мысли додумываются не всегда и могут подолгу бояться, например, что человек с пистолетом придет к ним в школьный класс или домой, что завтра начнется война, что взорвут атомную бомбу. Один из типичных детских страхов нынешних 40-летних, чье детство прошло в определенные годы в СССР и так далее. Пользуйтесь подручными материалами, например, глобусом или картой мира, чтобы сразу найти на ней место, где что-то происходит. Столицу этого государства и тому подобное. Заодно ребенок еще раз увидит, что это достаточно далеко от вас. В качестве других подручных материалов подходят средства первой помощи, показать, поиграть, противогаз, если есть, и другие. Если у вас дома есть оружие, не стоит использовать его как подручное средство. Только безопасные предметы. Если вы видите или чувствуете, что ребенку некомфортно обсуждать эти темы, сворачивайте на смежные. На обсуждение культурных и этнических различий как причин конфликтов. На историю возникновения государств. На толерантность, на стереотипы, на неагрессивные способы разрешения проблем и так далее. Этот разговор, как и большинство других, будет сильно растянут во времени. Ребенок может долго-долго обрабатывать информацию, полученную в предыдущей беседе, а потом задать новый вопрос в любое, обычно очень неподходящее, время. Это нормально, и если вам не хочется объяснять про бомбы в переполненном автобусе, пообещайте вернуться к теме чуть позже дома. И обязательно сдержите обещание. Адаптируйте свои ответы в зависимости от вопросов. И давайте возможность прояснять и уточнять. Если в вопросе ребенка содержится явное искажение фактов, сначала мягко скорректируйте его. Если это прямой вопрос «что такое?», то ответ должен быть точным, кратким и, по возможности, безэмоциональным. Если у вас есть подозрение, что вопрос задан не просто так, и под ним есть еще какой-то вопрос или чувство, сначала уточните контекст. Что говорить? Тем для обсуждения довольно много, далее я перечисляю основные. Вам нужно будет выбрать из них то, что не ясно детям, тревожит их и вызывает вопросы. Например, про войны. Реалии нашего современного мира таковы. К счастью, человечество закончило с мировыми войнами, однако вооруженные конфликты и локальные столкновения по разным поводам все еще есть. Поэтому вам нужно будет немного пояснить про войны с исторической точки зрения и объяснить, как это выглядит сейчас и почему происходит. Не забыть заверить, что лично вам и вашей семье война не грозит. Про оружие. Ситуации массовой стрельбы в некоторых странах вынуждают нас проговаривать и эту тему, несмотря на то, что в России запрещено свободное ношение оружия. К оружию можно отнести и бомбы, и вообще всю основную военную технику и оборудование. Понятно, что не нужно устраивать уроки военной обороны, но дать общее представление было бы неплохо. Тем более, что ребенок, скорее всего, видит военные парады или, по крайней мере, знает о них. Про насилие и преступления. Здесь важно обрисовать общую идею. В каждой стране есть законы, охраняющие жизнь, здоровье и имущество ее граждан. И есть люди, которые по разным причинам не соблюдают эти законы. Рассмотреть основные виды преступлений. Лучше взять не самые тяжелые, а скорее те, с которыми больше всего шансов столкнуться, вроде воровства. Про терроризм. И снова грустно, что наша повседневная жизнь не дает нам возможности обойти вниманием это явление. Придется рассказывать. Не вдавайтесь слишком сильно в подробности, чтобы не напугать ребенка еще больше. Дайте лишь общую канву. Очень важно не уклоняться в сторону дискриминации ислама и мусульман или, например, арабов как главного источника зла и насилия на планете. Сейчас это модный тренд. Дети легко подхватят эту идею, но она не соответствует действительности. Потом у них могут быть проблемы из-за таких высказываний. Поэтому дайте им по возможности судить обо всем самим. Цель разговора. Цель разговора – не просто информировать детей о каких-то явлениях. скорее помочь им справиться со страхами, непонятными моментами и вопросами, которые у них уже появились. Эти страхи и непонятности могут выглядеть очень причудливо. Например, в самолетах, которые показывают в новостях, есть бомбы. Значит, во всех самолетах есть бомбы, в том числе в тех, что пролетают над нами. Или высокие здания постоянно падают, поэтому в них страшно находиться. Поэтому нужно будет уделить время их прояснению. Для детей постарше и подростков цели могут быть еще и образовательными. Чтобы они понимали последствия войн, насилия и преступлений на всех уровнях. Чтобы они знали об этических проблемах. Чтобы имели представление о невоенных и ненасильственных способах разрешения конфликтов и так далее. До какой степени пояснять подробности? Точного ответа на этот вопрос нет. Все зависит от вас и ребенка, от ваших ценностей и вашей точки зрения на всю эту тему в целом, от реакции ребенка на рассказы и прочее. Какие-то дети заинтересуются, например, темой оружия. Кстати, вовсе не обязательно это должны быть мальчики. И с удовольствием послушают все, что вы им скажете, а потом еще и сами погуглят и вам расскажут. Кто-то останется к оружию совершенно равнодушным. Некоторым детям будет страшно и некомфортно разговаривать про все по теме. И вам придется дать им буквально самый минимум информации. В конце концов, именно вы решаете, что стоит рассказывать ребенку, а что нет. Потому что вы лучше знаете своего ребенка, чем его знаю я. У ребенка может быть довольно бурная эмоциональная реакция на ваши ответы. Например, он может разозлиться на террористов или воюющие государства. Или расстроиться из-за того, что люди умирают. Или размышлять о сложных этических проблемах войн и преступлений. Это нормально, мы все сильно реагируем на темы, связанные со смертью и страданием, и дети делают то же самое в соответствии с возрастом и уровнем их эмоционального развития. Не нужно делать ничего особенного, если вы видите яркий эмоциональный ответ ребенка. Просто будьте рядом и признавайте, что такие чувства имеют право быть. Давайте поподробнее про каждый пункт. Первое. Войны. Иногда люди бывают не согласны друг с другом, и тогда они ссорятся или даже дерутся. Война — это то же самое, только происходит между большими группами людей вплоть до целых стран. И они не просто дерутся, но применяют оружие и разную военную технику, чтобы таким образом напугать или убить как можно больше людей. Группы людей и страны воюют, потому что у них вышел некий спор, и они не могут или не хотят разобраться мирно. Споры могут быть о разном. О том, кому принадлежит какая-то территория, о каких-нибудь различиях, о чем-то очень ценном для обеих воюющих сторон. Обычно в войне участвует армия, это группа людей, которые специально учатся воевать, стрелять, водить танки и так далее. Те, кто состоит в армии, называются солдатами. Армия есть почти у каждой страны на случай войны. Раньше войн было очень много, потому что группы людей плохо умели договариваться и почти все вопросы пытались решить силой. Поэтому в истории человечества были целые десятилетия, когда разные страны и территории постоянно воевали. Сейчас войн мало, и каждая война — это проблема, потому что в ней погибают люди, и это очень страшно для всех. Если в войне участвуют 2-3 страны, она называется локальной, то есть происходящей в конкретном месте. Иногда в войну втягиваются очень много стран, почти весь мир. Такие войны называют мировыми. Пока было две мировые войны. Во Второй мировой войне участвовала Россия. Эта война также называется Великая Отечественная, потому что почти в каждой семье есть прадедушка или прабабушка, которые тогда воевали за Отечество, то есть за свою страну. Россия и некоторые другие страны вместе смогли победить в этой войне. 9 мая каждый год в России отмечается День Победы. Это не очень веселый день, потому что в той войне погибло очень много людей, и многие семьи остались без пап, мам, сыновей, дочерей. Второе. Оружие. Люди ссорились и воевали всегда. Сначала у них были только когти, зубы и кулаки. Потом появились палки, которыми можно было друг друга дубасить. Можно сказать, что это было самое первое оружие, хоть и довольно ненадежное. Ведь палку очень легко сломать, и ею трудно кого-то убить. Но время шло, люди развивались, и с определенного момента стали использовать железо. Железо и сплавы металлов дали возможность создавать другое оружие, более твердое и тяжелое, которое не так-то просто было сломать. Например, меч или копье. Они убивали гораздо быстрее палки. Потом люди изобрели порох и смогли создавать оружие, которое стреляет. Пушки, пистолеты и ружья. Они стали прикреплять оружие на машины и самолеты, чтобы оно доехало к месту сражения. Тогда же появились и первые бомбы, такие штуки, которые взрываются сами, если их куда-нибудь положить или забросить. Стреляющее оружие, военные машины и бомбы могут убивать сразу много людей. Потом люди открыли ядерную реакцию и много всего другого, и на базе этих открытий разработали новые виды оружия, которыми, наверное, можно убить сразу население целой страны. Оружие обычно используют солдаты во время войн, и когда войны нет и время мирное, оружие есть только у небольшого количества людей – охотников, полицейских. Но в некоторых странах оружие может купить в магазине почти каждый взрослый человек, даже если войны сейчас нет. Некоторые из тех, кто купил оружие в магазине, потом начинают стрелять из него и могут убить мирных людей. Третье. Насилие и преступления. Чтобы люди не слишком сильно обижали друг друга, государства придумывают законы, которые все обязаны соблюдать. Самые первые законы были очень простыми. Нельзя убивать, нельзя брать чужое без спроса, воровать и так далее. Если сделаешь что-то из этого, другие люди тебя накажут, например, посадят в тюрьму. Люди развивались, их жизнь становилась сложнее, и законы, которые охраняли бы их от плохих намерений других людей, тоже пришлось делать более сложными. Сейчас таких законов очень много. В каждом государстве свои, но в основном они все похожи. Ни в какой стране нельзя убивать и бить других людей. Ни в какой стране нельзя воровать и обманывать, мошенничать. Есть и более простые законы. Например, нельзя водить машину, если не умеешь это делать, и у тебя нет специальной карточки водителя, водительских прав. Нельзя напиваться пьяным и приставать к людям. Нельзя заниматься с другим человеком сексом, если он не согласен. И так далее. В России такие законы называются кодексами. Например, Уголовный кодекс. То плохое, что нельзя делать с другими людьми, по этому закону называется преступлением. К сожалению, всегда есть люди, которые не хотят соблюдать такие законы, даже несмотря на то, что они могут быть наказаны. Эти люди называются преступниками. Они приступают закон, то есть как будто переступают через него, не обращают внимания на запрет. Как правило, преступника не волнует, что он делает кому-то плохо или нарушает закон. Преступник обычно думает только о себе и своей выгоде. Еще есть очень злые люди, которые почему-то кричат и лезут драться по любому поводу. Они могут не быть преступниками, но при этом постоянно применяют силу к другим людям. Пугают их, угрожают, бьют и мучают, заставляют что-то делать против воли. Это называется насилие. В мире довольно много людей, которые постоянно совершают насилие. Это очень грустно. Четвертое. Терроризм. Некоторые люди становятся настолько злыми, что не могут или не хотят справляться со злостью и решают убить или напугать сразу много других людей. Порой они берут оружие или бомбы и идут туда, где много людей, чтобы устроить стрельбу, или что-то взорвать, или въехать на машине в толпу. В этот момент им даже не важно, что страдают и умирают совсем не те люди, на которых они злятся. Это называется терроризм, потому что слово «террор» означает «ужас». Люди, которые таким образом убивают других, что-то взрывают, стреляют и так далее – террористы. Очень жаль, что они не понимают, как бы человек ни злился, он не имеет права из-за этого ранить и убивать других людей. Разные реакции на рассказ. Важно помнить, дети будут как-то реагировать на то, что вы им рассказываете. Наиболее распространенные реакции – это ощущение страха, бессилие и горе от количества пострадавших, нервное возбуждение, которое иногда может быть похоже на восторг, злость и гнев на врагов, плохих людей. Все эти реакции совершенно нормальны, но нужно внимательно отнестись к ним. Например, вот так. Первое. Страх, бессилие и горе. Первым делом скажите, что такие чувства совершенно нормальны, и именно с таких чувств отдельных людей и начинаются все положительные изменения, которые делают мир безопаснее и лучше. Расскажите детям, что много тысяч людей по всему миру работают над тем, чтобы больше не было войн, терроризма, преступлений и неправильного использования оружия. Предложите тоже что-то сделать, чтобы не чувствовать себя совершенно беззащитными и пассивными перед тем количеством плохого, которое есть в мире. А еще для того, чтобы окружающая среда стала более мирной и спокойной. И чтобы люди, в том числе сами дети, чувствовали себя лучше. Например, нарисовать картинки про войну, послать какие-то вещи беженцам с воюющих территорий, проверить работу охраны в школе, придумать какие-то способы решения конфликтов без драк, не играть в видеоигры с большим количеством крови и насилия и так далее. Второе. Нервное возбуждение от темы насилия, похожее на восторг и радость. Сразу скажу, что дети, которые реагируют именно так, вовсе не являются поголовно психопатами, нуждающимися в лечении. Все дело в окружающей среде. Приемы для описания насилия, террористических актов и войн, которые используются в фильмах, видеоиграх и СМИ, язык, видеоряд и прочее, зачастую представляют все это очень романтически и привлекательно. Взять тот же самый Парад Победы на 9 мая. То, какой ценой нашей стране досталась эта победа, упоминается не всегда. Поэтому может создаваться ложное впечатление, что война – это что-то красивое и радостное. То есть дети, которые еще толком не понимают, как страшно это на самом деле, оказываются втянуты в контекст, где все выглядит возбуждающе, эффектно и драматично. Конечно же, они верят этому и не задумываются о том, что это не совсем правда. Поэтому может создаться впечатление, что некоторым детям плевать на страдания и боль. Они фокусируются лишь на красивой идее победы, боевого духа, стрельбы, взрывов и прочего. Надо сказать, что некоторые родители считают такую реакцию нормальной, например, для мальчиков, и даже стимулируют ее развитие, поощряя ребенка как будущего солдата. Конечно, решать вам. Если ребенок реагирует именно так, вы можете его аккуратно разубедить, рассказывая об обратной стороне войн и вооруженных конфликтов. А можете и не разубеждать, если это соответствует вашим ценностям и планам на воспитание. Третье. Злость и гнев на врагов, плохих людей. Дети, особенно дошкольники, легко заражаются идеей существования плохих людей и отмщения им за то, что те начали войну. взорвали бомбу, напали, совершили преступление и прочее. Эти чувства тоже нормальны, потому что ребенок пока не понимает всей сложности темы. Он пока не сможет понять, почему в мире продолжается насилие. И ему легче наклеить на участников некий ярлык, который бы все объяснял. Некоторые дети даже делают тему ответного удара центральной в своих разговорах, рисунках и играх. Да, впрочем, и некоторые взрослые тоже. Здесь важно быть внимательными к тем чувствам, которые лежат под поверхностной агрессией. Это может быть тревога, ощущение беззащитности и несправедливости, горе и переживание ущерба и так далее. Также добавьте к своим пояснениям, что у способа «око за око, зуб за зуб» есть определенные последствия. Все участники лишь еще больше злятся, и ситуация может зайти очень далеко. Можно привести примеры из обычных ежедневных ситуаций. Чего избегать? Отвечать на незаданные вопросы просто потому, что вы что-то знаете по теме. Пытаться объяснить мировые политические проблемы со взрослой точки зрения. Делиться с детьми своими сильными чувствами, ужасом, паникой, тревогой, горем. Давать непонятную им информацию, которую они никак не могут использовать. Пытаться хоть что-нибудь ответить, если не владеете материалом, вместо того, чтобы сказать «я не знаю ответа, надо поискать». Объявлять вопросы ребенка глупыми, нелогичными или неважными. Разговоры с ребенком, пережившим что-то лично. И последнее. А есть ли какие-то особенности при разговоре с ребенком, который уже вовлечен в тему войн, насилия и преступлений? Может быть, среди его близких есть те, кто воюет или воевал? Может быть, он из семьи беженцев? Может быть, он лично пострадал от преступления, теракта, вооруженного столкновения и тому подобного? Конечно, такие особенности есть, и советы по разговору с таким ребенком можно развернуть в отдельную книгу, на что у нас тут нет возможности. Пожалуй, вот основные рекомендации в этом случае. Если кто-то из семьи ребенка служит, служил в армии, воевал и так далее, важно сообщить, что многие солдаты и офицеры хотят принести пользу своей стране и защитить ее. И это их ценности, то есть причина, по которой они пошли в армию и на войну. Они даже готовы рисковать своими жизнями. При этом многие другие люди, выступающие против войны, тоже имеют ценности, тоже любят свою страну и хотят сделать ее лучше. Они тоже в каком-то смысле рискуют своими жизнями, отстаивая невоенные способы решать конфликты и защищая мир. Сейчас решение о начале военных действий принимается главами государств. Обычные люди не могут на это влиять. Они могут лишь поддерживать или не поддерживать эти решения и армию. Но эта разница во мнениях не должна влиять на гордость за своих близких. Близкие важны, вне зависимости от того, какими способами они хотят улучшить жизнь в своей стране. Если ребенок потерял кого-то или сам пострадал, главный фокус разговора должен быть не на информировании о войнах и оружии. Возможно, ребенок знает об этом как никто другой, а на поддержке ребенка, признании его права на горе, стресс и злость. Такие дети могут быть очень агрессивны, говоря на конкретные темы. И важно не допускать никаких суждений об этом, не оценивать их поведение и не травмировать повторно своим мнением. Кроме того, у них могут быть симптомы посттравматического стрессового расстройства, флешбеки, проблемы со сном и аппетитом, избегание людей, которые напоминают о событии, потеря интереса к жизни, апатия, ухудшение успеваемости, повышение конфликтности и раздражительности. В этом случае нужна помощь специалиста.